65. «Вас тут все устраивает, я правильно понимаю?» — еще раз спросил Питер Уэйклин. «Кажется, все в порядке». «Боюсь, я не очень хорошо умею делегировать». Джейн рассмеялась. «Это я уже заметила. Честно, Питер, когда вы вернетесь, это место по-прежнему будет здесь». Она встала и собрала бумаги на столе в свою папку. Это было погожее утро, и сквозь неизбежный кембриджский туман пробивались широкие лучи солнца. Она задумалась, сколько еще раз настоятель захочет пройтись по перестановкам и расписаниям, касающимся всего, что будет происходить во время его отсутствия. Сейчас ей надо было увидеться со своим научным руководителем, а потом навестить молодую студентку в отделении острых психических расстройств. Но когда она подошла к двери, Питер Уэйклин произнес: «Джейн, а сегодня попозже вы будете свободны?» «Когда попозже?» «Боюсь, до конца дня я буду занята». «Я имею в виду сегодня вечером. Я хотел спросить, не поужинаете ли вы со мной?» Она задумалась. У нее в планах был недолгий ужин в столовой и вечер за работой. И ей не особенно хотелось их менять. Но когда она взглянула на него, она передумала. «Этот человек был одинок», — подумала она, — «и он не был готов ни к коллективной трапезе в компании всего колледжа, ни к ужину в одиночестве». Она знала это чувство. Ей нравилось уединение, но в последние пару лет иногда бывали моменты, когда ее могло устроить все, что угодно, кроме него. «Было бы замечательно», — сказала она. Ей показалось, что нечто похожее на облегчение сгладило его черты. «Встретимся у главных ворот в 7:30. Я приеду на машине». «А мы не можем пройтись?» «Не туда, куда мы собираемся». «Хорошо, тогда до встречи». Она вышла и направилась в кабинет директора, чтобы забрать свою почту. Она чувствовала себя так, будто ее застали врасплох, и она что-то не до конца поняла, но не могла ответить себе на вопрос, что именно и почему. Этот вопрос продолжал ее мучить по дороге в больницу, где она должна была встретиться со студенткой на принудительном лечении. Джейн, насколько она помнила, не была знакома с Полли Уотсон, но почему-то эта девушка, студентка второго курса, попросила увидеться с ней. Оценки у нее были идеальные, проблем со здоровьем до этого момента у нее тоже не наблюдалось, и в целом она была как будто невидимой. У Джейн было мало опыта посещений психических больных. Она рассчитывала увидеть охрану в этом крыле, но девушка на ресепшн лишь краем глаза на нее взглянула и попросила присесть. «Почему?» — задумалась она. «Почему они постоянно расставляют их вдоль стены в больницах и в других комнатах ожидания строго в одну линию, довольно гнетуще? Стулья, произвольно расставленные тут и там, полностью изменили бы атмосферу». Была группа людей, которые ждали вместе, опустив голову и не разговаривая друг с другом. Другая женщина листала страницы журнала, не читая. Вошел мужчина, сказал свое имя, присел, а потом снова вскочил и вышел. Несколько человек вошли и вышли. Джейн подумала, что разумно будет подождать 15 минут, а потом снова подойти к стойке. Кто-то вышел с двумя цикламенами в горшках, водрузил их на подоконник и ушел, набрав код на панели безопасности, чтобы открыть дверь. Через 10 минут к ней подошла молодая женщина в темном брючном костюме. «Преподобная Фицрой? Доктор Файзон, не пройдете со мной?» Они пошли по коридору. Стены кремового цвета, казенный коридор, голоса вдалеке, запах подгоревшего молока. «Присядьте, пожалуйста». Кабинет. Она ожидала, что ее отведут в палату. «Простите, что пришлось подождать, но, как вы понимаете, когда происходит что-то подобное, возникает довольно много организационных моментов». «Боюсь, я совсем не знаю Полли, но раз уж она меня позвала, не могли бы вы ввести меня в курс дела, прежде чем я пойду к ней?» Доктор посмотрела на нее с удивлением, нахмурилась, положила ручку. «О, Боже! Они вам не сказали. Скажете вы? Полли мертва. Она выпила гору таблеток и еще проглотила 4 лезвия. Ее нашли в туалете сегодня в 5 часов утра. Мне так жаль. Очевидно, произошел какой-то сбой в передаче информации. Очевидно. Мы связались с ее семьей. Ее родители уже едут сюда из... Она заглянула в свои записи. Йорка. Вот, собственно, и все. Вы только зря приехали. Нет, — сказала Джейн. А у меня есть возможность увидеть ее тело? Боюсь, что нет, если только вы не хотите идти в морг. Разумеется, будет вскрытие. Она говорила спокойно. Она тоже не знала Полли Уотсон. Одно поступление с острым состоянием, одно самоубийство. Дело закрыто. «Вообще-то я схожу в морг», — сказала Джейн. «Как пожелаете. Вы знаете, где это?» Рукопожатие. Снова коридор. «Я оставлю вас здесь, если позволите. Много дел». Джейн вышла в холодное серое утро. Она чувствовала себя уныло и беспомощно. Она подвела человека, которого даже не знала. Несчастная девочка с бог знает какими проблемами и бог знает что переживающая. Девочка, которая проучилась здесь год, но которую никто толком не знал. «Такое не должно случаться», — подумала она. «Такое случается». После того, как она вышла из морга, она поняла, что ее мучило. Питер Уэйклин позвал ее на ужин. Ужин мог все изменить. Ей нравилось то немногое, что она успела узнать о нем, но она также понимала, что не хочет идти. Она все еще пыталась найти свое место и твердо встать на ноги после 2 неудачных лет. Тишина и покой, где она сможет писать свою диссертацию и достойно выполнять свою работу — это единственное, что ей сейчас было нужно. Когда она вернулась, она написала записку и оставила ее в его ящике для писем.